показывал иллюзорно мрачную картину. В отсутствие малейших источников света он рисовал все каким-то ядовитым цветом, хотя позволял различать объекты и даже неровности дорожки. Но ничего свидетельствующего о признаках жизни вокруг не фиксировал. А когда эта жизнь вдруг объявилась, то Федор ее вначале услышал, а уж позже разглядел при помощи встроенного тепловизора. Случилось это на третьем часу дежурства. Так он решил, чтобы Ната, поднявшись, уже сразу начала готовить горячий завтрак. Снаружи вдруг донесся звук, похожий на детский плач навзрыд.